После Наверии бои с гитами в скоплении Армстронга показались какой-то детской прогулкой. Морально измотанный отряд просто выносил синтетиков с поля боя. Так что при поддержке группировки адмирала Хакита, все 5 систем были очищены от войск роботов в рекордные 3 дня. После чего, корабль причалил к цитадели для пополнения боекомплекта и короткого отдыха. Там его и застало очередное послание от Хакита. Срочно требовалась помощь опытного военного с привычкой вести бой не по шаблону. На лунной базе после диверсии неизвестного террориста взбунтовался тактический ВИ. Вот как бывает в Голливуде, стоит себе такой хороший шпион, за которого все болеют в главной секретной лаборатории цитадели зла, ворует себе суперсекретные чертежи большого полярного леса и тут сзади во всю комнату такое: «Эй, а ты кто такой? Что тут делаешь?» Отныне заявляю, это основано на реальных событиях. Правда, цитадель зла была ничем иным, как базы Альянса на темной стороне Луны, а роль суперсекретных чертежей спокойно отыгрывал сводный пакет данных по Виганнибал. «Медленно отойди от консоли, повернись ко мне и сними шлем». «Спокойно». Как можно медленнее убираю руки от центральной консоли, благо данные перекачал, и также не торопясь поворачиваюсь к окрикнувшему. Сейчас по закону жанра еще окажется, что этот парень супер-мега-колдун и метнет в меня молнию. Собеседник, видя мою реакцию, полыхнул биотикой. Эха, так о чем это я? Больше всего лейтенант Соколов, личный адъютант контр-адмирала Питерсона, не понимал, на кой черт тому понадобились статистические данные о ходе тренировок Дельты посреди ночи, но приказ есть приказ. По этой причине он уже перебудил половину техников, отвечающих за полигон, и был неоднократно послан, но не матом, хотя это и подразумевалось, а по следующему адресу. Путешествие оказалось весьма занятным, так как у каждого последующего опрошенного он узнавал все большие подробности о регламенте хранения данных на объекте, в который раньше и не вникал за ненадобностью. И то, что он узнавал, радовало его все меньше и меньше. Оказывается, в среду, то есть уже 4 часа, как вчера, все данные с локальных носителей отправляются в архив и удаляются с рабочей консоли оператора. Так что скачать их теперь можно было только оттуда, о чем он и сообщил своему в край заев в который раз связавшемуся с ним начальнику. «Ну так идите туда», — рявкнул Питерсон и, видно вспомнив что-то, уже нормальным тоном добавил: «Я сообщу дежурному, чтобы вас пропустили». И он пошел, а что еще оставалось? Попутно он уже сочинял рапорт о переводе куда-нибудь поближе к терминусу и подальше от подобных неадекватов. Альтернативой был трибунал за убийство старшего по званию, который успел выбесить молодого биотика за рекордно короткие 6 недель, что Соколов пребывал на данной должности. Закончив с мыслями о переводе, он принялся за другую, завистливую, путь до архива был неблизкий. О том, как повезло его напарникам по БАИР, успешно разбежавшимся по колониальным гарнизонам. Пожалуй, единственное, что остановило его от того, чтобы последовать их примеру сразу же, так это операция по замене растреклятого L2 на L3, ну а потом, реабилитация, по истечении сроков которой, штабная должность показалась парню вполне привлекательной. Добравшись же до требуемого сектора, он подтвердил свою личность у дежурного и вошел на территорию архива. Многоярусное помещение было намного ниже уровня поверхности Луны. Своим содержанием оно напоминало старые книжные библиотеки. Ровные шкафы информационных хранилищ напоминали высокие книжные полки, стоящие на равных расстояниях друг от друга. В каждой такой комнате имелся терминал, через который и полагалось скачивать искомую информацию. Соколову был нужен самый дальний. Здесь было прохладно, и лейтенант ни разу не пожалел, что предпочел легкий скафандр повседневной форме одежды, благо это не возбранялось. Он ускорил шаг, мечтая поскорее разделаться с растреклятым заданием и отправиться уже спать. Или сначала составить рапорт и уж потом спать, неважно. Соколов хотел в каюту. Каково же было его удивление, когда нужный ему терминал оказался занят совершенно непонятным субъектом. «Эй, а ты кто такой? Что тут делаешь?» Ничего умнее в голову ему в тот момент не пришло. Фигура в таком же легком скафандре озарилась рыжим сиянием уни-инструментов полутьме архива. Мужчина не вздрогнул и не выдал никаких признаков удивления. Казалось, он вообще не обратил на говорившего никакого внимания, лишь поднял голову, склоненную к консоли, и как-то даже горестно выдохнул через фильтры закрытого шлема. Этого уже хватило офицеру, чтобы навести на него штатный пистолет. «Медленно отойди от консоли, повернись ко мне и сними шлем», — приказал лейтенант, справившись с удивлением. Фигура отчасти подчинилась. Руки оторвались от консоли и распрямились, левая рука горела активированным уником, но быстро погасла, потом человек медленно, как бы не спеша развернулся, от него буквально веяло угрозой, и лейтенант принял единственное верное на тот момент решение, сначала нейтрализовать с безопасного расстояния, а уж потом задавать вопросы. Удар был быстрый, действительно быстрый, для биотика седьмого ранга так вообще образцовый, но недостаточно. Неизвестный резким рывком ушел влево, и сгусток темной энергии бессильно разбился о стену, а три пули, выпущенные лейтенантом на движение, врезались в шкаф, за которым укрылся нарушитель. Тревога. Это лейтенант Соколов. Проникновение в архив. Требуется поддержка. Затараторил офицер, хлопнув по-своему всегаджету. Ответом ему была тишина. Сверкнула, щелкнула, пыхнула, и носитель данных потух. Соколов скривился. Скорее всего, неизвестный хакер позаботился о том, чтобы его не услышали. Придется самому. Немного напрягшись, он отправил за блок хранилища подъем и победно улыбнулся, когда глупо барахтающийся человек взмыл вверх аки-птица. Но не успел офицер навести на того пистолет, как диверсант взмахнул рукой, из которой что-то вылетело в полутьме и резким рывком вылетел по дуге из зоны гравитационной аномалии, приземлился на четыре конечности, как кошка, и сразу же ушел в перекат, скрывшись за другим шкафом. Не ожидавший такого финта Соколов судорожно выстрелил еще четыре раза, одна из пуль даже разбилась о щит, но без толку, остальные впились в пол и стены. «Лейтенант Соколов, прошу поддержки, нападение на архив», прокричал в уник лейтенант, подпустив паники в голос. «Ничего, ноль», глухо. Резкая тень метнулась к другому шкафу и, снова приняв пулю на щит, затаилась в укрытии, и это нисколько не радовало парня, ведь с каждым таким рывком расстояние между ним и неизвестным неумолимо сокращалось. Действовать надо было немедленно и решительно, не считаясь с последствиями. Офицер начал с уже раз сработавшего приема, применив подъем за шкаф. Не попал, зато заставил противника ожидаемо покинуть укрытие. Как он прыгает, парень уже видел, и потому начал стрелять не по движущейся мишени, а в точку предполагаемого падения. На этот раз щит сверкнул трижды и схлопнулся, в ответ неизвестный метнул в биотика что-то прямо из того положения, в котором был, неприцельно. Нож, пролетевший под подмышкой офицера и звонко ударившийся о переборку, заставил парня отшатнуться и сбить прицел, но стрелять он не перестал, лишь поморщившись, когда от его выстрела вспыхнул и погас навеки очередной накопитель данных. На сожаление не было времени. Очередной подъем неизвестный использовал, снова вскинув руку и спикировав с высоты сразу в укрытие, которое моментально накрыло поле деформации. От слишком частого применения биотики лейтенанта бросило в жар, а зрение на секунду поплыло, но он продолжал стрелять на подавление. В этом-то и была его фатальная ошибка. Пистолет совершенно неожиданно квакнул о перегреве, и в этот самый момент диверсант вырвался из укрытия и со всей скорости ринулся на биотика. Толчок был рефлекторным, но неизвестный, как ждал этого и подпрыгнув в немыслимом кульбите чуть ли не на человеческий рост, пропустил волну темной энергии под собой, а приземлился уже в метре от офицера. Пистолет отлетел в дальний угол, а в следующее мгновение куда-то пропала точка опоры. Последнее, что увидел этой ночью неудачливый адъютант, это стремительно приближающуюся стену. Я устало опустился на затихшую тушку. Ну призрак, ну нехороший человек. Ладно хоть, я ждал чего-то такого. А паренек крут, без вариантов, и чего только такой я сделает в тылу. Как там тебя по имени? Синхронизируюсь с уником поверженного бойца. Федя. Гы-ы. Не выдерживаю и начинаю нервно ржать. За тревогу не боюсь, если бы могла, сработала бы при первой попытке ее включить. А парень это сделать явно пытался. Орел ты, Соколов, орел. Вспомнил я генерала КГБ из уже древнего фильма. Ну ладно, дело я сделал, пора и валить, пока на Брайтон-Бич дожди не пошли, блин. Прости, чувак, но я вправду не хотел ломать тебе карьеру. Тревога на лунной базе поднялась, только тогда, когда мой челнок уже заходил в ангар эвакуационного корабля. Ну и как тут верить в совпадение? Фрегат мне выделили достаточно комфортный и оборудованный всем необходимым. То есть в нем для меня был обустроен рабочий кабинет и квантовый коммуникатор. Так что первое, что я сделал, это составил доклад на основе полученной информации, а уже потом отправился в душ и в койку. Ну а когда же проснулся, меня навестила капитан корабля и сообщила мне, что связь с призраком будет через полчаса. Так что к назначенному времени я был свеж, сыт и благодушен. Мистер Гай. Пыхнул дымом призрак. «Призрак, вы получили мой доклад?» «Да», мужчина нажал на сенсор в подлокотнике своего кресла, и рядом с ним во всю стену возникло голографическое окно с записью моего боя во всех красках. «Я получил всю интересующую меня информацию». Я на это лишь хмыкнул. «Расскажите, что там произошло?» Отключил сигнализацию, пролез в архив, попался, выпутался. «Зачем вы вообще вступили в бой?» «Честно, извольте, только ради нашего с вами разговора, который протекает здесь и сейчас». Призрак смотрел на меня целую минуту. «Поясните». «Хорошо, это задание было бредом изначально. Секретный объект Альянса, на котором на 10 сотрудников приходится 5 особистов, и вы посылаете туда своего агента. Зачем? Ведь контрразведка – это и без того ваше дойное стадо. Да вы раньше их генерала узнаете, когда тому захочется чихнуть. До половины дел Гриф секретно присваивают по вашей личной просьбе, а второй вы его ставите сами». «Да, достаточно. И откуда же у вас подобные сведения?» «Вот на это я даже обиделся. Я в вашей конторе сколько лет? 70% личного состава Цербера – это бывшие бойцы Альянса, а выходцев из РУАС у нас не меньше трети. Или вы думаете, что я забыл, как вы пропихнули в Академию ВКС меня, а как оттуда эвакуировали? Значит, впечатлить меня хотели?» «Нет, хотел побыстрее закончить этот балаган и свалить оттуда. Но беда в том, что если бы я не нейтрализовал эту подставу, вы бы подсунули мне другую». «Не обязательно», — попытался возразить призрак, — «но весьма вероятно. К тому же я уже сказал вам, что сложно найти биотика, способного меня завалить. Пришло время, что называется, ответить за базар». «Что ж, тут вы правы. Я не люблю громких, но безосновательных заявлений, а ваши слова, даже несмотря на ваши возможности», — выделил магнат это слово очередным глотком бурбона, — звучали уж чересчур громко. «А что было бы, если бы противником оказался более подготовленный боец, или вообще Азари? Да примерно то же самое, разве что действовал бы чуточку жестче». «Как же? Ну, у меня был полный пакет боевых программ. Почему не использовали?» «Не хотел убить. Хороший вояка, такие должны погибать за правое дело, а не как жертвенные бараны». Брови призрака поползли вверх. «Вы сентиментальны», — констатировал он с легкой долей удивления. «Человек без слабостей уже не человек. Мое мнение, не могу с вами согласиться. Однако теперь я вас хотя бы понимаю. Призрак, отбой». Примечание к части. Последний выпуск в этом году я решил закончить долгожданным Йокшном. Надеюсь, вам понравится. Всех с наступающими праздниками, с Новым годом и Рождеством. Как всегда, жду ваших честных мнений и советов о пировых победах, да и победах ли. В радиорубке летучего голландца погас свет, и голограмма высветила силуэт высокого широкоплечего кварианца в светло-синем форменном скафандре руководства Нового Горизонта. Не ожидавший такого собеседника, Гарри Книт вскочил со своего кресла и вытянулся по струнке, но сразу же схватился за бок и вернулся в сидячее положение. «Директор Тар, непонятно, чего в голосе подчиненного было больше, восторга, удивления или обреченности. Командующий Нит, я так понимаю, операция на Вермайре завершилась?» Приветственно махнул рукой директор, давая понять, что официоза не нужно. «Да, сэр, я как раз заканчивал отсчет», — убитым голосом произнес командующий. «Что случилось? Вы ранены?» «Я легко отделался, сэр». «Хорошо, в таком случае, давайте по порядку и во всех подробностях». «Есть». Шепард связался с эскадрой из системы ТСЕЙ, где у него случилась очередная заварушка с гитами. Подробности этой операции Гарик поведать не смог, но судя по резко упавшим чуть ли не вдвое акциям Экзогени, грязи на компанию он там нарыл немало. И это самое немало, судя по виду командира, пробежалось по нему целым табуном варренов. На прямой вопрос, что его так переехало, солдат ответил невнятным ворчанием про не в меру увлекающихся археологов-потрошителей. Мотивируя свое решение плохим предчувствием, Шепард приказал эскадре повисеть на орбите одного тропического мира на всякий случай. Даже сообщил, когда сам прибудет в секторе, что удивительно, даже дождался их на орбите. Впрочем, все удивление Грика было развеяно при личном разговоре, в котором командир кратко, емко и по существу рассказал Кварику, что они в заднице, подразумевая под «они» не только себя, саларианский спецназ и группировку «Ветра», но и всю цитадель до кучи, потому как комплекс был ничем иным, как лабораторией по разведению клонированных крагонов, которая, ко всему прочему, охранялась гитами. В довершении своего монолога Спектр предъявил зацикленную передачу майора Керрахи, требующего прислать войска на Вермайр. Так что на поверхность спускались в отдалении от точки рандеву и на бронетехнике. Притом этой самой технике десантные челноки нагнали на целую войсковую операцию. «Ну, до этого момента я примерно знаю. Больше для себя», — сказал Раэлтар. «Ваши сообщения передали мне сразу же, верно?» — подтвердил командующий. «Согласно отданному ранее приказу, помогать Спектру всеми силами, я направил по его запросу всю эскадру. Ударный крейсер «Мерцающий», сам летучий голландец, десантный «Конунг Исхард». Майор Легух был просто в восторге. Для проформы посетовал на нарушенный режим секретности, однако, принцип «бери что дают и не вякай» никто не отменял, так что обновленный комитет планирования начал думать. По настоянию третьей стороны переделку ядра саларианского рейдера отменили, успокоившись на том, что после пехоты по комплексу отработает звено «Дельт», и, если совсем уж надо, но штурмовать его все равно придется, ПВО над комплексом все еще бдит, да и цитадель должна получить данные о том, как далеко в своих исследованиях зашел Сарин, ну и неопровержимые доказательства того, что применение столь жестких мер было соразмерно и достаточно. Штурмовали комплекс с нескольких направлений разом, броня пошла в лобовую атаку, отвлекая основные силы гетов и краганов на себя. Пешие силы разделились на три группы и пошли кружными путями. Сложности на этом этапе были, прервал рассказ Раэлтар. Ничего непреодолимого, правда, Рекс. Краган из банды Шепарда был сильно недоволен тем, что мы делаем, но это их внутренние разборки, нам не мешали. Что с данными по клонированию? Скопировали все, что можно было, не привлекая внимания отряда Спектра. Объем достаточно большой, но наши медики даже не пытались его анализировать. Некогда. Понимаю. Оставьте это для ребят Григоровича. Принято. Когда начались проблемы, Нит тяжело вздохнул и продолжил. Мы разделились. Отряд разделился в лаборатории по изучению явления одурманивания, поразившего сторонников Сарина. Шепард, будучи в шаге от своей цели, пренебрег ученый Азари, Гарик же не имел никакого права разбрасываться подобными свидетелями. Так что для него сама Рана Танаптиса и ее коллеги, также пожелавшие сложить оружие, стали приоритетом номер один, потому он вместе с половиной группы остался потрошить лабораторию, да и смотреть, чтобы кто из светил науки к пистолету не потянулся. Спектру же он оставил двух лейтенантов со своими взводами. Оба офицера, Азари Латана и турианец Центурий Вагас, служили в Черном Ветре не первый год и зарекомендовали себя как отличных профессионалов, поэтому за безопасность первой группы Нит был спокоен. Каково же было его удивление, когда ни один из них не вышел на плановый сеанс связи. Командующий даже проверил тактические параметры группы, дабы убедиться, что с ними было все в порядке. Убедился и связался с ними принудительно, а там, мы вносим порядок в хаос органической эволюции. Прорычало нечто голосом, пробирающим до самых костей. Вы существуете только потому, что мы разрешаем это, и вы умрете потому, что мы этого потребуем. Затем раздался голос Даниэля, удивленной Тессони, на которую неведомая тварь, судя по всему, произвел эффект куда больший, чем на Грика, слушавшего с другого конца лабораторного комплекса. Мы для них, как урожай. Они позволяют цивилизациям развиваться, а потом уничтожают их. Все это время турианец, служивший ушами Гарику, тихо скрежетал зубами. Лейтенант Азари шепотом молилась пророку. На фоне нарастающей паники голос командира, ровно и спокойно задававшего вопросы неведомой машине, был маяком спокойствия и собранности. Он спрашивал, а машина отвечала, ровно до тех пор, пока человек прямо не заявил, что разберет ее на запчасти. На это тварь лишь презрительно, да, в этом жутком голосе явственно послышалось презрение, бросила. Ваши слова столь же пусты, как и ваше будущее. Я – авангард вашего уничтожения. Разговор окончен. А потом, как будто мир сошел с ума, зло прошипел Нит. Я даже не сразу сообразил, что произошло. Подробности. Потребовал Рэл. Первым тревогу поднял Джокер, пилот с Нормандии, объявив всем, что властелин возвращается на Вермайр. Потом это подтвердили и наши РЛС. Народ. РЛС – это радиолокационная система, которая неэффективна на космических дистанциях, в массе и фантастике в целом для этих целей используют лучи света. По той же причине я пишу ЛАДАР, лазерный дальномер, понимаете, лазерный, а не радио. Простите, крик души. Прорвало после восьмого десятка замечаний. Какие действия вы предприняли? Простите, сэр, я не... Нит не нашел слов и отвел глаза. «Это полностью моя вина. Рассказывайте». Очередной тяжкий вздох докладчика. «Ученые, они как с ума посходили. Просто ринулись на нас и стали рвать на куски ближайших солдат. Сэр», в голосе командующего прорезалась истерика, «вы когда-нибудь видели, чтобы щуплый саларианец сломал шею десантницы в броне? Кила целай, только и выдал на этот ар. Какого хрена твои люди сняли шлемы? Не снимали», провыл Нит. «Яйцеголовые просто озверели. Сэр, там будто преисподняя разверзлась. Мы даже не сразу сообразили, в кого стрелять. Они рычали, визжали, рвались и не дохли. Вы просто представьте, что на вас со светящимися глазами ползет верхняя половинка Азари. Так тебя они подстрелили? Не совсем, сэр, дружественный огонь. Действительно случайность, там такая неразбериха была». «Ясно. Каковы потери в группе сопровождения?» — севшим голосом спросил Рэл. 12 убитых, 7 раненых. Кила, почему так много? Мы уже подходили к челноку, сопровождали почти 30 разумных, шли плотной группой и уже не ждали нападения, а я так и вообще в тот момент координировал группу Шепарда. Кого-нибудь из ученых удалось нейтрализовать без значительного вреда? Да, доктор Танаптис только выла, как бешеная, даже во время стрельбы не пострадала, непонятно, правда, каким чудом, ну и еще 2 оглушили случайно. Раненые были, но я больше не стал рисковать и приказал добить их. Несколько трупов подобрали для изучения. Ясно. Рэл на полминуты задумался, а затем выдал. Пленников в стазис и на Наверию, пока во временный штаб, контакты с ними минимизировать. Как только получим доступ к вершине 15, все трофеи из лаборатории переправить туда. Приступить к изучению не раньше, чем закончится канитель вокруг комплекса. Да, точно, это уже не твоя задача. Рассказывай дальше. В остальном эвакуация прошла штатно. Но вот потом, Властелин вынырнул в нормальный космос слишком быстро, нереально быстро. И первым, на его пути был мерцающий. Громадный азарийский крейсер был просто сметен со своей орбиты таранным ударом и раздроблен в стальном захвате щупалец. А дредноут тот даже не заметил взрыва сдетонировавшего массы ядра корабля. Экипаж даже не успел покинуть посты, не то что добежать до спас-капсул. Алый луч света взрезал борт Исхарда, не обратив внимания на мощные щиты крейсера и, оставив поверженный корабль захлебываться во вторичных взрывах, устремился к планете, откуда как раз стартовала Нормандия. Однако оставшиеся корабли, а также вереницу шаттлов, поднимающихся с поверхности, Исполин вниманием не обделил, выпустив напоследок рой мла, сразу же устремившихся к таким беззащитным десантным ботам, идущим на голландец, и если бы не шедшие на планету дельты, командир эскадрильи которых принял самостоятельное решение прикрыть челноки, с поверхности не вернулся бы никто. Слушая своего соотечественника, Рэлтар просматривал записи боя с нескольких разных экранов. Подвиг эскадрильи со всеми подробностями записать в бортовой журнал летучего голландца. Имена пилотов выбить на мемориальной доске. Хмуро произнес директор Тар, опять погрузившись в собственные раздумья. Семьям пилотов компенсацию и пенсию. Родителям и женам, пожизненно. Детям до совершеннолетия и открыть счет на каждого в банке Валусов. Сэр, вновь вернул босса в реальность Гарик. Прости, я даже и не предполагал, что все может быть настолько плохо. Видит Кила. Пророк ведь говорил, не лезть в это дело, только наблюдать. Сколько жертв, сэр, я готов понести любое наказание. Я, да ты-то тут при чем, Гарик? Это мой приказ списал 500 с лишним разумных, хороших, честных разумных. Просто я даже не думал, что этот корабль настолько превосходит нас. Я, в общем так, оповести Шепарда о потерях и скажи, что какое-то время поддержки не будет. Мы его не бросаем. Но нужно проанализировать сложившуюся ситуацию и подготовиться лучше. Всю команду на зарю. Пусть подлечится, отойдут и на курорт. На месяц. Куда, решите сами, но обязательно вместе. Контора все оплатит. Корабли на Кассандру на модернизацию. Рэлтар, конец связи. Нормандия была погружена в уныние. Известие о потерях союзников подрубило всех, даже Пресли, который при одном только упоминании наглого кварианца морщился как от килограмма лимонов. Такого исхода миссии не ожидал никто. Вот и Шепард маячил с палубы на палубу, терзаемый чувством вины и воспоминаниями об Элизиуме, Торфане и еще чертовой куче мест, где ему приходилось терять людей. Конечно, эти разумные не были его друзьями, но он сам привел их на этот бой и именно он отдавал им приказы, так что не имело значения ни то, что черный ветер наживался на его предыдущих успехах и сейчас всего лишь выполнил данное обязательство. А еще он понимал, что если бы не погибли они, пострадал бы кто-то из его группы высадки. И в глубине души был рад тому, что не повезло не им. От этого было еще гаже. Разговор с советом тоже не был хорошей идеей. Разноцветная Трия лишь посмеялась над его историей. Не прямо, но разговаривали с ним снисходительно вежливо, как с психом, а турианец так и вообще намекал, что не стоит так вымаливать их внимание. Их больше интересовали сведения о добровольных помощниках спектра. Обозленный Шепард предложил им спросить у саларианцев, но Валерн скороговоркой выдал, что капитан Кирахи ушел на больничный, который вместе со своей ротой совместил с попойкой по поводу того, что они вообще выжили, а прямо перед этим сдал отчет, в котором фигурировали лишь союзные силы и отряд Шепарда. По поводу сил пояснений нет и не будет, просто потому что, услышав эту тираду, Джон ухмыльнулся и в самой завуалированной форме, на которую был способен в своем текущем состоянии, послал всех троих к Удине и торопливо отключил связь. Капитанская кровать казалась ему холодным камнем, терминал мерзко пиликал, светло-голубые стены с символикой Альянса бесили, а подсветка резала глаза. Зарычав, командир вскочил с кровати, не пролежав на ней и минуты, и заходил кругами по каюте. Но легче от этого не становилось, оставалось вспомнить, точнее, заставить себя принять факт, что он все еще капитан на этом корабле, и надо бы узнать, как себя чувствуют остальные члены экипажа. Начать он решил с самых низов, а в самом низу, сиречь на ангарной палубе пили. Просто и без затей, сдвинув в угол, облюбованный Краганом, ящики со всякой полезной мелочевкой, организовав себе небольшой стол и лавочки. Почти вся группа высадки, притом, каждый из своей тары. «Капитан на палубе», — огласил один из полицейских, принимая строевую стойку и злорадно глядя на пеструю компанию, состоящую из двух хмурых сержантов, одного лейтенанта, Крагана, турианца и Азари. Шепард смерил человека уничтожающим взглядом и демонстративно прошел мимо всех на инженерную палубу, где и не увидел первого своего планируемого собеседника, точнее, собеседницу. Инженер Адамс. Подошел он к начальнику инженерной службы. «Где Тализера?» Тон вопроса был вполне себе неофициальный, потому офицер тянуться в струнку не стал, а просто ответил, махнув в сторону ядра. «Где-то там». Из брифинг-зала пришла сама не своя, сказала, что ей нужно подумать, и полезла в техтоннели. На связь выходит, но не отвечает, только всхлипывает. «Все ясно», — кивнул капитан. «Там внизу все правда было настолько плохо?» «Нет, Грег, хреново было не нам». Потом он вернулся к остальной группе. Те, ну разве что за исключением Рекса, под тяжелым взглядом стали оправдываться. «Меня сюда доктор Чиквас отправила». Виновато тряхнула полупустой бутылкой сира из бренди Лера. Взгляд девы уже был расфокусированным, да и сама она выглядела куда синее, чем обычно. Из чего Джон сделал вывод, что свой алкогольный путь она начала еще в медотсеке при непосредственном участии его хозяйки. «Я слышал, что во флоте Альянса принято поминать павших товарищей добрым словом и алкоголем». У Гарруса в трехпалой руке была зажата небольшая хромированная фляжка в виде цилиндра, командир оценил ее объем примерно в 700 мл. «А мне просто надо спрыснуть упущенную возможность», — проворчал Краган, опрокидывая себе в глотку канистру с метанолом. «Я не каждый день собственноручно уничтожаю лекарства от генофага». Взгляд капитана двинулся дальше по часовой стрелке и нарвался на Алинка. «Мне нельзя, сэр, но я здесь вроде как за порядком слежу, а меня вот, Ричи угостил», — икнула Эшли, окинув Шепарда мутным взором. «Потом я у синенькой еще отхлебнула вот, и уже ни перед кем не оправдываясь. Надо было еще после Иден Прайма нажраться, черт. Прямо как тогда, такое чувство, что они умерли вместо меня». «Вот именно», — хмуро поддакнул Кайден. Последний виноватый оправдываться не стал, а просто протянул спектру мутно-зеленую бутыль непонятно чего и предложил. «Помянем, командир», — осведомился Лирой, доставая откуда-то из-под полы точно такую же бутыль. «Помянем», — грустно согласился офицер и решительно схватил предложенную емкость. «Запавших». Они вздрогнули еще раза три, прежде чем Шепард почувствовал легкое головокружение, первый признак опьянения, после которого еще можно сдать назад, и с видимым сожалением отдал бутылку Дженкинсу. «Сейчас мы идем на Арктур заправиться, оттуда прямым курсом на Цитадель просить помощи в походе к Мюри-транслятору, пора валить этого ублюдка». Одобрительный гул команды. «К прилету на станцию все должны быть в форме. Я буду в каюте, если что, будете». «Сэр, подал голос Элинка и ткнул пальцем в сильно не рассчитавшую свои силы в борьбе с зеленым змеем, а потому уснувшую прямо за импровизированным столом Азари. «Пока вы еще тут, позаботьтесь о раненых». «Ну да», — хмыкнул командир. На жилую палубу он поднимался с Азари на руках. Примечание к части. Когда-то давно картинок просили, а тут еще у соседей спор возник, как выглядит ГГ. Вот я и решил под шумок выложить давно зревшую идейку. Я определился со внешностью взрослого Леонардо. На него очень похож Леон Кеннеди из «Обители зла 4». http://deviantart.so/mart/leon/sot/kennedy/fanart/resident/evil/4/430/906/833 http://resident/evil/mod/ding/barards/net/3/5119/resident/evil/2007/ultra-proyect/page/1 Дополнение к предыдущей части. Примечание к части. Как время будет, передвину куда положено, а пока так. Шел второй час обсуждения записи боя со жнецом, и надо заметить, такого балагана, как в этот раз, Раэлтар вспомнить не мог. Шутка ли, меньше чем за 2 минуты потерять половину боевого соединения, способного выполнить практически любую задачу в системах термина, высказались многие, цензурно и по существу, единицы. В основном это было пресловутое «как так, да это невозможно». И все в этом духе, за что были в грубой форме прерваны гендиректором, который все то время, что разумные собирались, потратил на составление похоронок. У него вышло 74 штуки. Последний долг перед остальными погибшими Раэлтар возложил на секретарей, а вот о своих все же решил позаботиться сам. Так что после этого у него не было никакого желания слушать подобный бред. Ощутив командирский пистон, солидные директора все же подобрались и начали думать. После чего постановили. Пункт 1. Новые тактики. Раз воевать нельзя, надо бегать, а значит, что кораблям быть готовым к переходу на сверхсвит в любой момент задания, прямо или косвенно имеющего отношение к жнецу или сарину. Следовательно, десантные боты идут в бездну и наземные силы теперь транспортируются специальными малотоннажными транспортниками, фрегатами либо корветами. Отдел разработки и инноваций в лице Дели Вишес сразу выдал идею о том, что на верфях уже готова и ждет обкатки экспериментальная партия судов класса фрегат, построенных с применением полученных ранее секретных разработок. И пусть они довольно дороги в эксплуатации, но возможность посадки на поверхность у них никто не отменял. Следующий вопрос имел вид вполне себе обыденный для частной военной компании. Где взять пушки? И адресован он был не столько отделу технического обеспечения и модернизации, сколько к юристам. Успокоили те, и другие. Байнери Хеликс, оставшись без руководства, дожимаемая советом и горизонтом разваливалась на куски, и ее владельцы спешно скидывали акции, а также права на лицензии и патенты прямиком новому горизонту, как самым шустрым. Оттуда же массово хлынули специалисты различных областей оружейной промышленности. Так что с еще не убитой компанией срезали и шкуру, и мясо такими темпами, что решение суда останется слушать только скелет, то есть один единственный юрист, который будет заниматься продажей. Именно этот юрист, собственно, сейчас и делал доклад. А еще технари порадовали, что скоро заработают и кое-какие долгосрочные проекты, что сулило настоящий рывок в сфере относительно малогабаритных источников энергии. Удовлетворившись данным ответом, гендиректор выдал следующую претензию отделу пропаганды. Уже на основе записи с поверхности Вермайра касательно того, почему разумные вообще молятся на пророка, на что получил отповедь от Тиера Эльгая, которая, заручившись поддержкой его собственной жены, заявила, что ему лично уже пора своей Киле кровавые жертвы приносить за то, что до сих пор нет религиозных бунтов, потому как слух о пророчествах уже расползся давно, а логического объяснения этого явления, как не было, так и нет, зато есть вполне себе целостное, основанное по велению его. Эти слова Азари проговорила с особенным смаком: стабильное и процветающее общество, где никто не обижен, а кто-то и вовсе совершенно счастлив. Так что вопрос о храме на площади божеств, по многочисленным просьбам на Зоре была сделана площадь, на которой соседствовали храмы самых популярных в галактике конфессий, встанет очень скоро, и тут они бессильны. На вопрос, можно ли что-то сделать, директора обещали что-нибудь придумать и попросили денег, честно предупредив, что идея может дать очень даже обратный эффект. Далее шли отчеты от боевиков и разведчиков. Первые, голосом Хидиса, заверили, что охрана предела в принципе готова отразить угрозу, но ввиду открывшихся обстоятельств система будет полностью переработана и смета себя ждать не заставит. Баркли же от имени разведки доложил о неприятном шевелении всевозможных инсайдеров и сборщиков информации вокруг Нового Горизонта. Притом шевелились не только мелкие, но и большие и серые, что вызывало определенные опасения. Однако основной курс компании оставался неизменным. Рост, формирование флота в Тихой гавани и подготовка припасов для предстоящей войны. Теперь же, когда враг перестал быть чем-то эфемерным и невероятным, а показался лицом, им предстояло делать все то же самое, разве что, стать намного серьезнее. Призрак вновь и вновь пересматривал запись разгрома Черного Ветра. Доклад от наблюдателей по произошедшему инциденту пришел не сразу, но именно его глава Цербера ждал больше всего. Даже запись совета директоров была не столь важна, как это трехминутное видео, подкрепленное комментариями командира экспедиции поддержки, которую они зачем-то организовали Спектру. Вот гигантский корабль возникает в какой-то сотне километров от азарийского крейсера с уже раскинутыми щупальцами, вокруг него потрескивают редкие алые молнии, а в следующее мгновение он хватает обреченный корабль и сжимает его, не снижая скорости. Вспышка. И от жертвы остаются только обломки, а металлический монстр уже поливает алыми лучами турианца и того буквально разносит на куски за следующую минуту. Магнат курил и пересматривал запись снова и снова. Да, сегодня он много узнал о жнецах, чудовищах, пришедших из тьмы веков и оказавшихся куда более реальными, чем просто сказки. Такая мощь, такое превосходство. Находясь в своем рабочем кабинете совершенно один, призрак мог позволить себе легкое проявление эмоций, хотя бы в одном выдохе сигаретного дыма. Потрясающе. А затишь их перед бурями и тех, у кого их не бывает. В принципе, я бы не назвал то шевеление, что происходит сейчас в Цербере, глобальной мобилизацией, но призрак явно активизировался. Начать с того, что он решил прикрыть большинство тупиковых проектов, зазря отягощающих организацию в материальном плане. Откуда я это узнал? Так меня-то для этого он и напряг. И если я раньше просто ездил с инспекциями по относительно легальным и безвредным базам в качестве супервайзера, то сейчас прикрывал конкретную чернуху. Например, такую, как ликвидация последствий изучения ползунов Торианина на бинту. Шипард, как мне помнится, проходил эту игровую побочку в 3 автоматика, а вот реальность оказалась несколько сложнее. Так что тяжелая броня, огнеметы и вперед, за императора. Ибо семена этой мерзости проросли по всей базе, пустив ученых на удобрение еще при жизни корня. И так всю базу, которая представляла собой маленький, относительно, научный комплекс с полигонами, риск-лабораториями, палатами испытуемых и жилыми модулями для персонала. По данным призрака, отчеты от ученых перестали приходить через какое-то время после заварушки на Феросе, после чего туда была направлена команда зачистки, которая тоже не вернулась. Ну а потом туда решили направить меня и на месте разобраться. Вот слава великому мне и моей памяти, которая совершенно неожиданно среагировала на название планеты, только поэтому в арсенале корабля и оказались огнеметы. На Омеге закупили. Дальше, больше. Призрак выслушал мой доклад, изрядно сдобренный личным мнением обо всем проекте в целом и его организаторах в частности, покивал и отправил мою группу дальше, в систему Горгоны, приостановить еще один неликвидный проект. Ну и заодно маякнуть перед альянсовскими пограничниками призмой на шевроне, мол, какие мы в Цербере замечательные парни, откликнулись на их сигнал бедствия. Неликвидным проектом, как оказалось, были рахни, скоммунизженные с Наверии. И эти самые рахни очень плохо горят. Один из фактов об этих тварях, который я запомнил теперь на всю жизнь, еще у них были шипы, здоровенные, с ладонь, металлические хреновины, которые они метали в нас, и это был бич, с которым металлокерамика откровенно не справлялась. Панацелин лился рекой, но помогал отнюдь не всегда, раны гнили и не заживали. Приходилось изгаляться с кинетическими щитами, увеличивая диапазон действия и снижая порог срабатывания, но это спасало ровно до того момента, когда твари подбирались на расстоянии удара их хлыста. Гребаные раки, а эти чудные проплавленные в скальной породе пещеры мне, наверное, снится будут еще год. В общем, когнитивный диссонанс я выхватил. Вот это как, вроде бы попал в массу, а хлюпаю по колено в слизи в тяжелом доспехе с крупнокалиберным пулеметом в руках, и сражаюсь с натурально чужими, то ли как космопих Вархаммера, то ли как Эллен Рипли. Меня не устраивало ни то ни другое, но призраку я об этом уже не говорил, ибо обиделся тот на мою последнюю выходку на Луне. Точнее, ему не понравился наш разговор после. Или же он просто решил, что у него в стойле конь застоялся, вот и пустил меня разом в галоп и по буеракам. Тоже может быть. В любом случае, я ему свои претензии пока высказывать поостерегусь. Особенно теперь, когда после стычки с Рахни от группы зачистки осталась едва ли половина. Да и, к тому же, базу Альянса членистоногие не только разрушили, но и расплавили, так что оставшихся солдат Альянса пришлось эвакуировать. По этой причине сейчас мы летим прямым курсом на цитадель, дабы передать разведчиков с рук на руки дипломатической миссии. А что, приказ повышать авторитет Цербера в глазах военных был? Был. Вот и повышаем, как можем. Ну это все дела текущие. Я же, наконец, решил разобраться с посылкой Релла. Даже не знал о ее существовании, однако она хранилась до востребования на личных складах Ари, а потому меня дождалась целая и невредимая. Даром, что очень большая. Такая большая, что я малость ошалел, впервые ее увидев. И у нее была своя история. Лет эдак 7-8 назад, когда мы еще и помыслить не могли ни о черном ветре, ни, тем более о новом горизонте, попросил я у него сделать мне скафандр, и тот пообещал. С тех пор утекло очень много воды, он вернулся во флот, потом прилетел с паломниками и сразу к Скиллианскому блицу. В общем, все забылось и даже в шутку не переросло. Я так думал, а вот Рэл, нет. Оказывается, все то время, что мы были вдали друг от друга, у него было хобби. Кварианец собирал броню, штучно, для себя, для жены, для Лизель, да еще бог знает для кого еще. Но главное, для меня, черт, он даже не знал, жив ли я, но каждые полгода отсылал новый кофр в складскую ячейку моей приемной матери на Омегу. Вот как это назвать? Преданность, честность, фанатизм, долг, вера. Слов у меня не было, зато было две дюжины кофров с броней разных типов и поколений, но неизменно высочайшего класса. Она-то меня и спасала в моем вояже по филиалам ада. Я выбрал себе два комплекта. Тяжелый Силарис. На самом деле от азарийской брони там мало что осталось, разве что сам металл, зжо в нем была кварианская, но адаптированная под человека. Да и в основном, все что касалось жизнеобеспечения было кварианским, потому как уж разумные, всю свою жизнь проведшие в скафандрах, как никто знают, какой она должна быть. В остальном, броня была сделана по стандарту Калашникова, который свято блюдут его наследники из Разинков Материалс. Простота, надежность. Качество, плюс материалы, которых у русских конструкторов просто нет. Этот доспех по-настоящему проявил себя именно в пещерах Рахни, позволяя мне быть в авангарде и закрывать менее защищенных солдат. Легкий же скафандр изначально стремился к кварианским стандартам, полностью облегающий и почти не стесняющий движения. А еще у него был джетпак турианских легионеров. Правда, как сумрачный кварианский гений его туда воткнул, осталось для меня загадкой. Сколько я в схему не вглядывался, его я выбрал себе в качестве повседневной формы, удобный, зараза. В общем, все время, что отряд был в перелетах и до самой цитадели, я чах над подарком, как Кощей над златом, заперевшись с ними в арсенале, вникая в спецификации этих шедевров. Сделал себе зарубку заглянуть на Омегу после оружейной реформы 84 года. И да, остальную броню на складе пришлось пустить на унигель. В общем, так я на цитадели и оказался, а улететь оттуда уже не получилось. Адмирал Хакет стоял на командном мостике дредноута Эльбруса и смотрел, как внизу суетятся операторы. Сколько ни готовься, а сигнал тревоги всегда звучит неожиданно. А в данном случае в него даже поверить с первого раза не получилось. Даже ему, шутка ли, цитадель закрыла транспортное сообщение и перешла в осадный режим, ожидая нападения. Однако армия на то и армия, что, получив приказ, солдаты сначала его исполняют, а уж потом осознают, так случилось и в этот раз. Пятый флот сначала выстроился у ретранслятора, а уж потом с адмиралом связался посол Удина и поведал все новости. Первая из них была буквально написана на лице посла, точнее, сочной синевой расплывалась вокруг его левого глаза. Андерсон помог Шепарду угнать Нормандию, и тот отправился на поиски мифического канала, который, по словам того же Шепарда, и являлся первоочередной целью Сарина. Вот тут адмирал попросил прояснить, почему Спектру пришлось угонять собственный корабль, на что получил ответ весьма невнятный и не имеющий ничего общего ни с логикой, ни со здравым смыслом. Но раз уж случилось, то уже случилось. Хакету лишь пришлось потребовать освободить Андерсона из-под стражи, так как он выполнял распоряжение все еще действующего сотрудника специального корпуса тактической разведки Совета, что Удина, скривившись, как от зубной боли, пообещал исполнить сразу же по окончании сеанса связи, только закончится общение. Итак, цитадель перешла на осадное положение ввиду угрозы нападения со стороны гетов и бывшего спектра Сарина Артериуса, а так как боевая мощь синтетиков остается величиной неопределенной, то пятому флоту надлежало быть в полной боевой готовности, дабы оказать своевременную помощь силам обороны цитадели. На самом деле, это решение было чистой воды самоуправством Альянса и разрешение на вторжение флоту, естественно, никто не давал, но если ситуация выйдет из-под контроля, то под рукой лучше иметь заряженную винтовку, нежели кофр, повязанный ленточкой. В завершение, адмирал подтвердил готовность кораблей, еще раз настоятельно рекомендовал послу освободить Андерсона и только после этого отключил связь. Однако, как только Стивен Хакет вернулся на мостик, его огорошил очередной сигнал тревоги, а специалист РЭП оповестил всех о том, что из ретранслятора вышла целая эскадра кораблей «Черного ветра» и их командир требует связи. Так что адмиралу ничего не оставалось, как сделать разворот на 180 градусов и вновь идти в радиорубку. Но вот когда проектор высветил того, кто так желал с ним связаться, Хакет даже сморгнул от удивления, но позволил неожиданному собеседнику наслаждаться произведенным эффектом едва ли больше 5 секунд. «Баркли», — скрипнул командующий пятого флота, внезапно ощутив тяжесть всех прожитых лет на своих плечах. Этот человек считался погибшим очень давно, и Хакет, знавший его, как законченного идеалиста и романтика, в это верил. Даже донесения разведки игнорировал, списывая всплывавшие в отчетах имена однофамильца или вообще другого человека, взявшего случайное имя. «Слышал, как высоко ты взлетел, да прямиком из могилы. У тебя должна быть веская причина связаться со мной». «Разумеется, адмирал. Я здесь для того, чтобы показать вам, с чем придется иметь дело. Передаю данные по супердредноуту Сарина». «Я посмотрю», — кивнул адмирал. «Однако, зачем ты вернулся?» «По воле пророка», — ответила голограмма, не дрогнув ни единым мускулом на лице. «Я прошу вас временно принять мою эскадру в состав пятого флота для совместного отражения атаки на цитадель. Откуда ты знаешь, что это самое нападение случится?» — со скепсисом спросил Хакет. «На самой цитадели в него не верит. Нападение будет», — уверенно заявил Баркли. «И тот монстр с записи, что я прислал, там тоже будет. Поэтому мы здесь сейчас разговариваем. Адмирал, посмотрите запись, она короткая, а потом поговорим». «Баркли, отбой». Голограмма погасла, и Стивен все же запустил присланный файл. «Баркли», — связался он с командиром условно-союзной эскадры, — «приглашаю вас посетить Эльбрус с целью согласования плана действий на предстоящую боевую операцию». «Принято, сэр. Было бы неплохо, захватив вы с собой перечень ваших судов со спецификациями. Хочу знать, чем мне предстоит командовать». «Само собой, раса», — кивнул призрак оперативницы, чье настоящее имя не знал даже он. «Призрак», — уважительно склонила голову смуглая симпатичная девушка, — «как продвигается ваше расследование?» «Странно», — хмыкнула она в ответ, — «никогда прежде не имела дела с таким подходом к религии, если это можно назвать религией. И чем же он, по-вашему, странный?» «Эта секта, если ее можно так назвать, не была основана кем-то намеренно», — пояснила девушка. «Скорее, была следствием определенных действий некоего кварианца и его группы поддержки, так называемых арбитров. Но идейный вдохновитель именно кварианец. Возможно, на него сильное влияние в свое время оказал ваш человек, Гай. Не удивлюсь, если была сексуальная связь». «Что?» — призрак поперхнулся сигаретным дымом. «Нет, смею вас заверить, мы наблюдали за ним достаточно долго. Женщины, исключительно земные женщины. Уверены, я могу предоставить вам данные о любом дне его жизни, начиная с 14 лет». «Ага, случай с голым Экком. Читала отчеты», — хмыкнула раса и, не удержавшись, добавила: «эпический фейл. Не все мои агенты имеют ваш талант». Призрак стряхнул пепел. «Давайте продолжим. Что навело вас на такие предположения?» «Да все. Этот кварианец либо влюбленная школьница, либо просто гениальный актер. Во всем, что он делает, виден такой восторг перед Гаем, что мне просто по-женски завидно. Он его боготворит и подставляет под удар», — напомнил магнат. «Так даже лучше. Своего не добился, ушел к Азаре, а друга подставил. Все становится на свои места». «Что именно?» «Ну, кварианцы в большинство раз вообще за пустое место держат». «Держали. И тут на тебе, Появляется один шустрик на Омеге и встречает другого шустрика, учится у него тому, что ему не хватает, наглости, к примеру, в результате чего рождается гений, аналогичный Макиавелли, который в свою очередь придумывает махинацию на несколько лет вперед, а чтобы как-то объяснить свои удачи, придумал некоего пророка с намеком на Гая и спокойно захватил себе кусочек космоса. В эту теорию не укладываются пророчества, напомнил призрак. Это потому что их нет. Как это? Ну вот так, просто хорошая разведка, а невнятные голоса на записи. Это да вот сейчас пойду первого попавшегося разумного за 100 кредитов попрошу прочитать тексты готово. Или лучше сделать запись самому, используя цифровые вокабуляторы. Тогда и платить не придется. Кстати, по поводу разведки. Данные сливает точно не Гай. Я проверила все журналы за период с момента вербовки до прошлого года включительно. Ни одной попытки связаться с кем-то из бывших знакомых. Как я и думал. Вам удалось взломать сеть корпораций? Нет. Ничего действительно важного. Девушка зло скрипнула зубами. Фанатики удивительно хорошо защищены. Как они познакомились со сценаристкой? Через Арию. Илья. Их фамилии созвучны. Не исключено, что на этом фоне и спелись. Она полгода жила у королевы в отеле. Не удивлюсь, если Тар и Гай крутились неподалеку. Доказательства? Припечатал призрак. Нет. Поникла раса. Только то, что после этого она в компании дочки Арии свалила на землю аж на 3 года. А что об этом периоде жизни рассказывает сам Гай? Ничего. Моим людям не удалось разговорить его. А сами? Думаете, у меня есть время выслушивать его едкие шуточки? Понятно. По голосу девушки было несложно догадаться, что ей ничего не понятно, но ее глаза блестели озорством, верный признак того, что дело ее заинтересовало. Значит, только земные женщины? Что? Призрак сразу уловил, куда клонит девушка. А, да, рыжие. В таком случае, вы не против, если я сама его расспрошу? Дерзайте, но только, как закончите с текущими делами? Гай сейчас несколько занят. Есть, шеф. Конец связи. Примечание к части. Сегодня мало. Может, даже переделаю крайний лист. Но уже потом. Жду мнений. О конспирации и идиотизме в больших дозах. Позднее, когда все уже закончилось, я лежал в больнице Гуэрта и думал, как мне удалось проворонить такое событие, как штурм цитадели. Оказалось, виной всему, конечно же, было мое нежелание в нем участвовать, плюс еще несколько факторов. Капитан фрегата, на котором мы и осуществляли свой ни разу не безопасный вояж по неликвидам Цербера, не обратила внимания на то, почему ее судно задержали в доках. СБЦшники не ломились на борт с обыском, вот она и не паниковала, просто скинула инфугруппе высадки, что наше увольнение на берег затягивается до особого распоряжения. Это был тот самый звоночек, которого я не услышал. Вторым был сам флот обороны цитадели, гордо выстроившийся у всех на виду, занимая половину неба. Красиво, тогда подумалось мне и не более того. Кто-то из церберовцев даже пошутил на эту тему. Моей же самой главной ошибкой было то, что, сделав столько распоряжений Ралу на будущее, сам я к этому событию даже не пытался привязаться хронологически. Да и как тут, в оригинальной игре со временем ситуация складывалась вообще очень весело. Даже то, что мы выполняли побочки Нормандии с второй половины игры, мне по большому счету ничего не сказала, да и не могло. Так что единственным способом хоть как-то привязаться к игровым событиям был постоянный мониторинг действий командира Шипарда, который, к сожалению, посторонним гражданским не исповедуется. И да, я еще к тому же нарочно не интересовался новостями о нем, исключительно в рамках новостей Гало-ТВ, в которых он мелькнул лишь в день своего назначения. Но обо всем по порядку. Прибыли на цитадель мы усталые и вымотанные. От отряда под конец полета старался держаться подальше весь экипаж корабля. Так что, как только судно закрепилось в магнитных захватах, капитан приказала нам в полном составе направиться в логово Кора и напиться до беспамятства, что мы, собственно, и сделали, дождавшись эвакуированных десантников Альянса, которые и обещались платить за выпивку. Смотреть за тем, как накачиваются морпехи, было забавно, тем более, что бар после трагической смерти владельца и покупкой его человека Марии заиграл новыми красками. Однако мне это быстро наскучило, как и девушке-лейтенанту, командовавшей разведчиками. Вообще, я сильно удивился, увидев ее без брони. Рослая крепкая блондинка с приятными чертами лица и правильными формами, эдакая фитоняшка из спортзалов в моей прошлой жизни, поведением напоминала Эшли Уильямс, разве что Теннисона не цитировала и крестик не носила. Про таких обычно глупые и вконец отбитые подчиненные пошло шутит в душевых, исключительно в душевых, дабы не спалиться перед ними и не отгрести потом на спарринге. Простая и приятная в общении, к тому же любопытная, и, как и я, ни разу не была на цитадели нигде, кроме доков пролетом. Вот с ней-то мы и устроили себе экскурсию по местным достопримечательностям. Все-таки, если на миг отстраниться, что эта хрень не что иное, как масс-ретранслятор в глубокий космос, из которого к нам вот-вот придет писец, то цитадель поражала и завораживала. Взять хотя бы тот вид на лепестки, что открылся троице Шипарда по дороге из жилых кварталов в Президиум. Да, мы нашли этот балкон. Потом пробежались по рынку, облизнулись на новинки оружейной промышленности, которые там выставлялись, избили гопников, попытавшихся нас ограбить в какой-то подворотне и, посчитав, что теперь в жилом секторе видели все, поднялись к центральному кольцу. Кстати, первые 5 минут музыка в лифте действительно не раздражает, однако выключить ее нельзя ну никак, только отдать голосовую команду переключить на новостной канал. Президиум представлял собой один сплошной парк, состоящий из аккуратных дорожек, площадей и аллей, расположенных по берегам гигантского озера. Больше всего мне там понравились мосты, протянутые высоко над водной гладью. Царство белизны и зелени, по которому туда-сюда сновали небольшие группы представителей всех рас. Красота и идиллия, даром что птички не поют. Ну так вот, шли мы как раз мимо памятника воинам Краганам и я, собственно, как раз бронировал столик на двоих в Сверхновой, дабы достойно завершить этот день, как Алекса, а именно так звали мою спутницу, окликнула меня и предложила посмотреть вокруг чего это собралась толпа. А толпа собралась вокруг протеанского памятника ретранслятору МАС, который не только гудел, но и активно вращал кольцами, чего за ним отродясь не водилось. По крайней мере об этом мне стало известно из отрывков диалогов, собравшихся вокруг зевак. Все вокруг спорили, фотографировались и наперебой выдвигали теории о том, что же это значит. А вот я точно знал, что происходит. Ты чего такой бледный? Похоже, моя реакция очень позабавила Алексу. Ретранслятор испугался. Так ты не переживай, он же маленький. А, вернулся я в реальность, выискивая в толпе офицеров СБЦ. Вообще, я уже понимал, что ничего не успею, просто у них было оружие, которое мне могло пригодиться минут через 5-10. Оружие. Да как тут пистолет-то поможет? Эй, я получил тычок в бок. Тебе что, плохо? Еще нет, Алекс, проскрипел я, но скоро, кажется, будет и если б только мне. Так, стоп, что-то я какой-то потерянный. А ну, соберись, тряпка, давай, вдох-выдох, ну, вдох-выдох. Думать поздно, надо делать и не сомневаться. Беру девушку за предплечье и смотрю ей прямо в глаза. Алекс, ты сейчас вот прямо бегом побежишь в посольство Альянса, к главе СБ, и скажешь, что нападение началось. Какое еще, ты скажешь им это, и веско добавил, ткнув пальцем в небо, поверь, флот над нами не зря так выстроился, они все знают и ждут, а мы впустую расходуем время, которое можем потратить на спасение жизни гражданских, поверь мне. Ха, хорошо, Ля, сказал лейтенант, и я разжал хватку. Ау, ей, наверное, было больно, вон как локти растирает, но с тебя объяснение, если выживем, беги. И она побежала, а я быстрым шагом направился к запримеченной мною Азаре в легком скафандре СБЦ. Офицер, надо срочно очистить площадь. СБЦшница глянула на меня с интересом и жалостью, но рта раскрыть ей я не дал. Эта штука, ткнул я пальцем в ретранслятор, тихо гудела ту его кучу тысяч лет, и никто не знает, что это такое, а теперь она выглядит, как ретранслятор, готовый к работе. А ну как из него сейчас какая-нибудь хреновина выпрыгнет. Она может быть заразной, может начать стрелять во все на свете, а тут столько гражданских. К сожалению, в синих глазах добавилась уверенность, что меня ни разу не обнадежило. Вы впервые на цитадели, хлопнула глазами это облеченное властью чудо. Да, и я потенциально опасен, закричал я, начиная привлекать внимание толпы. Изолируйте меня от них на всякий случай. Черт, Азаре, без правильного воспитания вообще тормоза невероятные. Надо было искать турика или лягушку, может быть, во мне. Поняв, что дальнейшие переговоры бесполезны, я просто влепил девке пощечину, затем переместился ей за спину, заломив руку на болевое и завладел ее пистолетом. Следующим движением вскидываю штатный ствол вверх и делаю несколько выстрелов. На целых 5 секунд воцаряется тишина, нарушаемая лишь гулом мини-ретранслятора. И вот она взрывается паникой. А ну все нахрен с площади. Стараюсь я перекричать шум паникующей толпы. Продолжаю стрелять в воздух, делая мерные паузы, чтобы пистолет не перегрелся. Он может понадобиться в любой момент. Домой, домой. И чтоб духу вашего здесь не было. А ты, жертва сытой мирной жизни, не рыпайся, а то руку вырву. И не дай тебе твоя богиня подумать о биотике. Ну вот, движение создал. Народ рассасывается, можно и самому местечко поудобнее занять. Вы напали на офицера службы безопасности цитадели, заверещала моя пленница с поистине азарийским пафосом. Сейчас сюда слетятся все свободные от дежурства офицеры. Вот и замечательно. Ствол уперся в висок сцшницы. Ты, кстати, созвонись с начальством, запроси, чтобы ребята с собой тяжелое вооружение прихватили. Вы, люди, полные психи. Пришла к выводу Азари, которую я волок в угол площади за статую. Ага, звони давай. Что? Подмогу вызывай. Надавил я пистолетом посильнее. Да чтобы с бронетехникой. И о чудо. Она, наконец, послушалась. Появление первых гетов мы наблюдали в очень тесном контакте. Я стоял сзади и плотно зажимал девушке рот рукой, попутно держа пистолет у ее виска и шептал в слуховую мембрану все, что думаю об офицерах, которые забили на инструкции по предупреждению угроз и терактов. Синтетики тем временем все прибывали и прибывали. Первая партия уже начала занимать оборону, и с появлением большего числа платформ они действовали все увереннее. Я отпустил свою шокированную пленницу и устало уселся прямо на пол, опершись спиной о статую. Дабы СБЦшница не натворила лишнего, ее я приземлил рядом с собой и приобнял за плечо. Я все еще псих, почему-то мне было смешно. Та не ответила. Я подполз к парапету и глянул вниз. Десяток этажей свободного падения заканчивались ровной белой гладью улицы. Обратно к девушке я метнулся рывком, успев в последний момент одернуть ее руку сомнитулом. Как только ты его включишь, они узнают, что мы здесь. Но надо доложить. Истерично пропищал Азари. Надо, но не отсюда. Согласился я. Сможешь спустить двоих с 30 метров? Синяя изобразила на лице работу мозга и повторила мой маневр до парапета и уставилась вниз. Вот только незаметно у нее сделать это уже не получилось. Долго думаешь, для того, чтобы перекатиться через перила, плотно обхватив синенькую за талию, мне потребовалось одно мгновение.